После часа примерно наблюдений он уже мог с уверенностью сказать, что залив, на самом деле никакой не залив, а пролив, отделяющий бухту и город от длинной островной гряды. Многочисленные суда, Роман пытался их сосчитать, но сбился на четвертом десятке, входили в гавань, покидали ее, покачивались, как их пароход, на бочках, на внешнем рейде, прятались за волноломом, стояли у пирсов. По проливу, ближе к островам, проходили под парусами каботажные посудины, дымили высокими трубами пароходики, мелькнуло даже военное судно, с длинным узким корпусом, таранным форштевней, парой мачт и отчаянно дымящей трубой, настоящий проходной двор, перекресток водных путей, местный Босфор, если судить по интенсивности судоходного трафика. Противоположный берег пролива, высокий, скалистый, лежал, километрах в 6-7, и Роман, как ни напрягал зрение, не смог разглядеть никаких деталей. А вот ближе к пароходу, километрах примерно в полутора обнаружилось нечто примечательное, окружность метров 300 в поперечнике, составленная из бело-красных бакенов. Удивительно, подумал он, зачем это понадобилось, может, круг из бакенов обозначает опасную мель, но для этого достаточно 2-3, а тут их не меньше 1,5 дюжин. Ответ он получил неожиданно. В центре круга возник вихрь призрачный, едва различимый на фоне берега, заметный только подражанию воздуха. Размеры его были невелики, метров 20 в поперечнике и около 100 метров в высоту, и пока Роман всматривался в это удивительное явление, вихрь дрогнул и пропал в тусклой вспышке, а на его месте, в самом центре появился корабль. Большой трехмачтовый парусник с белым корпусом, украшенным широкой зеленой полосой от носа до кормы, он возник вдруг, ниоткуда, и Роман не успел уловить момента его появления. Удивительно, но никто больше не обратил на это внимания. Ни матросы, копошащиеся на палубе, ни люди в лодках, ни капитан, по-прежнему торчащий на мостике парохода, а ведь все они, несомненно, все видели. С опозданием Роман сообразил, что их пароход тоже побывал в центре загадочном круге. Ну да, разумеется, там он и стоял, когда он пришел в себя. После чего, дал ход, отполз на километр с небольшим, после чего встал на бочку, где сейчас и стоит. Что же, выходит, и они появились тут точно таким же таинственным образом. И явление большого корабля ниоткуда, в самом прямом смысле из воздуха, для местных обитателей дело привычное, ничем не примечательное, похоже, что так оно и есть. На паруснике тем временем началось движение, нижним, самым длинным реем разбежались фигурки матросов. Вниз поползли тяжелые желто-бурые прямоугольные полотнища парусов, выгнулись, ловя ветер, судно и медленно, неохотно двинулось прочь из круга, в сторону прохода в волноломе, возле которого по-прежнему чернела на воде калоша броненосца. Роман проводил его взглядом и повернулся к таинственному кругу, намереваясь продолжить наблюдение. В том, что рано или поздно терпение его будет вознаграждено, молодой человек почему-то не сомневался, и даже нашарил за поясом смартфон. Заряд батареи 70%, повербанк залит под завязку, так почему бы не запечатлеть такое поразительное явление на видео? Журналист он, в конце концов, или кто? Дожидаться долго не пришлось. В течение следующих 2 часов призрачный вихрь 3 раза возникал над водой, возникал, крутился несколько мгновений и бесследно пропадал, всякий раз оставляя вместо себя очередное судно. В первый раз это был архаичного вида пароход, с облезлой носовой фигурой под форштевнем, 2 мачтами, и огромными, выкрашенными с белый цвет решетчатыми кожухами. Он тоже не задержался в кругу, зашлепал плицами колес и пополз прочь, но не ко входу на внутренний рейд, а вдоль волнолома, где и встал возле свободной бочки. Видимо, подумал Роман, этот пароход, как, впрочем, и их собственный, своего рода транзитники, не собирающиеся задерживаться в порту. И если он прав, то продолжат ли суда свой путь обычным порядком, или их отбытие будет сопровождаться еще какими-нибудь спецэффектами. Второй визитер возник в круге спустя 1/4 часа после парохода, ничем не примечательная 2-мачтовая шхуна с похожей на будку надстройкой на высокой корме. Шхуна, едва выйдя из круга, вздернула все паруса, когда-то ярко-зеленые, а теперь выцветшие под действием солнечных лучей, морской соли и ветра, и направилась к дальнему выходу из пролива. Это уж точно не были транзитники, у них дела под здешними небесами. И еще одну деталь он отметил, за несколько секунд до появления вихря, маяк производил серию их 3-4 ярких, постепенно затухающих вспышек. Роман мысленно завязал узелок на память, будет повод поломать голову на досуге, как связаны эти два явления, и связаны ли они вообще. Следующего визитера он ждал больше часа. Роман уже решил, что в таинственной череде загадочных появлений наступил перерыв, возможно, регулярный, предусмотренный неким графиком, и полез в карман за шоколадным батончиком, которыми он предусмотрительно запасся в судовом буфете. Потому он и пропустил возникновение третьего вихря, а когда поднял глаза, в центре круга стояло самое необычное судно из всех, что он когда-либо наблюдал своими глазами, вживую. Потому что точно такую посудину, широкую, седловатую, с высоко задранными носом и кормой, и парой мачт, стоящих не одна за другой, а попарно, поперек корпуса судна, он видел на экране телевизора, когда в прошлом году решил посмотреть амазоновский сериал «Кольца власти», и паруса были такие же, перепончатые, как у китайских бжонок, словно крылья то ли драконов, то ли гигантских летучих мышей. Несколько минут Роман ошеломленно рассматривал визитера, а когда на палубе засуетились, разворачивая паруса по ветру, крошечные фигурки, вскинул к глазам бинокль, едва ли не всерьез ожидая увидеть блеск нуменорских доспехов, и разочарованно вздохнул, обнаружив вместо них полуголых матросов, отличавшихся от прочих своих собратьев, разве что красноватым цветом кожи и полным отсутствием волос на головах. Крылатый корабль, как и парусник, двинулся ко входу на внутренний рейд, намереваясь, видимо, присоединиться к стоящему причалу в судам. Темнело, ночь быстро спускалась на гавани город быстро, как это в Средиземноморье или Крыму. Маяк загорелся ярче, но не острыми, колющими глаз вспышками, а ровным, ярко-белым светом. Роман, вернувшийся к наблюдению за загадочным кругом, зона прибытия, как он его назвал, обнаружил, что возле Бакенов появились лодки. Всего их было три. Маленькие, на одного гребца, они несли на корме по тускло светящейся лампе, вероятно, керосиновой или масляной. Когда лодка подходила к очередному Бакену, гребец составлял весла и зажигал от фонаря лампу на его верхушке. Один за другим засветились все бакины, и Роман залюбовался тем, как огоньки колышутся, отражаясь в воде, как пересекает круг светлая дорожка, но не от луны, а от возвышающегося на утесе маяка. Он любовался этим зрелищем минут пять, гадая заодно, почему на небе не видно луны, то ли они попали сюда аккурат в новолуние, то ли ее тут вообще нет, как явление природы. Как вдруг обнаружил, что одна из лодок идет в сторону парохода и вот-вот с ним поравняется. До лодки было метров 100, не больше, и Роман даже без помощи бинокля мог разглядеть гребца. Им оказался подросток, судя по сложению и росту, лет 12. Лица он видеть не мог, мальчишка сидел к нему спиной, и укрепленная на носу лодки лампа бросала отсветы на оранжевую, с белым шнуром на плече, рубашку. Лодка, прикинул Роман, должна пройти метрах в 10 от судна. До воды недалеко, метра 2,5 от силы невысокий, до воды недалеко, метра 2 от силы, но если просто спрыгнуть в воду, всплеск наверняка привлечет внимание людей на палубе. Правда, там сейчас довольно шумно, матросы на корме возятся с якорной цепью, перекрикиваются, грохочут кувалдами, зычно распоряжается боцман. Такая какофония способна заглушить звуки и погромче. Но нет, рисковать не стоит, лучше спуститься тихо, по канату, а потом плыть на перерез лодки. Главное, чтобы его не заметили уже на воде, но тут уж ничего не поделать, надежда на то, что полубак закроет пловца от посторонних взглядов. Лодка все ближе, до нее не больше 30 метров, все, тянуть больше нельзя. Роман воровато огляделся, ухватил кончик троса, уложенного возле лебедки аккуратной бухтой, и медленно, чтобы нечаянно не плеснуть, свесил за борт. Секунда, другая лодка приближалась, он видел, как мальчишка-гребец сгибается и разгибается, орудуя веслами. Канат коснулся воды, пора. «Эй, Рамон, ти куды, скупать ейся хочешь, а бавухилян ты подався?» «Ни, мы так не домовлялися». Матросы на корме гремели цепями, поэтому он не услышал, как подошел Микола. Роман обернулся и уткнулся взглядом в тризуб на груди под распахнутой камуфляжной курткой, висящей на плече автомат и гнусную ухмылку. Думать было некогда, говорить ни о чем. Он прыгнул на украинца с места, оттолкнувшись обеими ногами, выставив руки перед собой. Удар пришелся в диафрагму. Бандит, явно не ожидавший, отлетел и с размаху приложился затылком о лебедку. Что-то хрустнуло, тело бандита. Роман тоже не удержался на ногах и свалился вместе с ним. Обмякло, потерял сознание, свернул шею, проломил череп. Разбираться времени не было. Он вытащил из штанины беретту, уткнул ствол бандиту в грудь, напротив сердца, и, навалившись сверху, трижды нажал на пуск. Выстрелы прозвучали глухо, вряд ли за грохотом на корме кто-то мог их услышать. Тело бандита дернулось, изогнулось в конвульсии и замерло. Роман запихнул его между лебедкой и люком, на то место, где сам недавно прятался от шторма, старательно укрыл брезентом и обернулся. Шлюпка уже поравнялась с форштевнем, все, тянуть больше нельзя. По канату он спустился на руках, упираясь подошвами в борт. Пистолет, который Роман забыл спрятать в карман или назад, под штанину, больно впивался в ладонь, из-за этого он едва не сорвался и не полетел в воду. Но обошлось, бесшумно соскользнув с троса, он оттолкнулся ногами от борта, моля небеса о том, чтобы не привлечь к себе внимание всплеском, рябью на лунной дорожке, протянувшейся от маяка. И снова обошлось. Гребец заметил его и подработал веслами, развернув лодку так, чтобы борт ее заслонял пловца от парохода. Роман закинул внутрь сначала пистолет, тот загремел по решеткам поелом на дне лодки, и перевалился сам, стараясь как можно сильнее вжаться в планширь. И только тут понял, что лодочник может и не захотеть забрать его с собой. И что тогда делать? Прыгать за борт и топиться, не дожидаясь, когда это проделают с ним побратимы убитого бандита. «В. Так ты, значит, журналист?» – спросил шкипер. Он и в самом деле напоминал мультяшного капитана, и не только внешне. «Ну и угораздило же тебя, парень». Роман сидел в кают-компании, небольшой, не слишком просторный, с низким, с поперечными деревянными брусьями, бимсы, кажется, кто их разберет, потолком отделанную, однако, с некоторой претензией на роскошь. Судовладелец, кем бы он ни был, не жалел на обстановку средств. Панели из темного, с благородным красноватым оттенком дерева, бронзовые подсвечники и уголки на особой, штормовой решетке, уложенной на столешницу, чтобы не ездила по ней при качке посуда. В буфете ярко сияет начищенное серебро, на каждой кружке, на каждом подстаканнике, были там и такие, на каждом серебряном графине, силуэт шхуны с узкими треугольными парусами на трех мачтах, и надписи, сверху и снизу силуэта, квадрант 2, русскими буквами и латиницей. Латинский алфавит использовался в языке, на котором говорили и жители Зурбагана, так, оказывается, назывался город на берегу бухты, и команды судов, прибывающих в порт Зурбагана и уходящих прочь. Куда, откуда, зачем? Объяснения были слишком невероятны, Роман предпочел оставить их осмысление на потом. Пока он понимал одно, все эти корабли, откуда бы они ни являлись, и их пароход в том числе, находили путь в гавань по свету маяка. Вроде бы, ничего удивительного, маяки для того и ставят, чтобы они указывали путь мореходам, но уж очень выделяли здесь это слово, выговаривали его именно там, маяк, с большой буквы, и это несомненно означало что-то очень, очень важное. Все это Роман узнал в течение последних полутора часов, заодно с именем шкипера, Михаил Христофорович Осетинов, русский, гражданин Российской Федерации, в настоящий момент пребывающий вдали, да еще и в какой дали, от родных пенатов. Что до названия судна, то его он узнал еще до того, как спустился в кают-компанию, прочел сначала на элегантно выгнутой корме шхуны, а чуть позже, на спасательных кругах, висящих на леерах. Скверные ожидания, с которыми Роман карабкался в лодку, не сбылись. Никто не собирался гнать его прочь, или выдавать бандитам. Мальчишка, на плече его оранжевой, расстегнутой на груди рубашки действительно висело нечто вроде аксельбанта, только не из плетеного шнура, а из чего-то вроде очень толстой, широкой тесьмы, поприветствовал гостя на том же, похожем на эсперанто, языке. Роман, как мог, ответил, две-три фразы он успел подслушать у матросов парохода, добавил несколько слов на английском, испанском и французском. Юный лодочник, или бакенщик, взялся за весла и направил свою лодочку ко входу на внутренний рейд, прочь от парохода. Там по-прежнему лязгал металл, и суетились на корме матросы. Побег Романа пока оставался незамеченным, но он все равно нервничал. Хотелось поскорее убраться подальше, и он жестами показал, что готов сесть за весла. Мальчишка кивнул, извлек из-под банки и вставил в отверстие планширь уключены, железные рогульки, похожие на миниатюрные ухваты. Такими в старых советских мультиках пользуется Баба-Яга, чтобы посадить в печь чугунки или Ивана-царевича. Роман отвязал привязанную к поелам пару длинных, тяжеленных, с большими, залитыми свинцом вальками, весел, и как только пацан управляется с такими, и принялся по одному вставлять их в уключины. С первым он справился легко, а когда взялся за второе, то рукоятка первого, чья лопасть болталась в волнах, чувствительно угодила ему по лбу. Какими, кажите, словами отреагировал бы любой русский человек на такую вот коллизию? Именно их и произнес Роман, и едва не вывалился из лодки, услышав в ответ: «Русский, с земли». Придя в себя после секундного ступора, как, откуда, почему, он уселся на переднюю банку и принялся грести. Лодка прошла мимо броненосца, он высился из воды мрачной, черной скалой, и лишь редкая цепочка огоньков окаймляла палубу и мачты, и направилась, подгоняемая ударами теперь уже четырех весел, вглубь бухты. По дороге и Роман, и его спутник говорили без умолку, обильно пересыпая свою речь специфическими сугубо российскими речевыми конструкциями. Или юный бакенщик, или все же лодочник, как выяснилось, неплохо владел. Но, отметил молодой человек, сочные матюги не несли в его устах характера нецензурной брани, видно было, что мальчишка попросту нахватался их от кого-то и теперь вставляет к месту и не к месту, пытаясь сделать свою речь понятнее для нового знакомого. Бухта на поверку оказалась куда больше, шире, чем казалось с палубы парохода. В темноте он затруднился бы точно определить расстояние, как и скорость, с которой они двигались, но мог с уверенностью сказать, что прошло не меньше трех четвертей часа, прежде чем нос лодочки ткнулся в высокий белый борт. Он вскарабкался по веревочному, с узкими деревянными ступеньками трапу, и испытал невыразимое облегчение, услыхав сначала на знакомом псевдоэсперанто, а потом и на русском: «Проходи, парень, будь как дома». «Значит, ты журналист», — повторил шкипер. «Из огня, значит, в полымя угодил, от исламских боевиков прямиком к украинским бандитам?» Роман пожал плечами. «Я ведь и раньше бывал в горячих точках, просто на этот раз не повезло. Застрял в Алеппо и не успел добраться до российской военно-морской базы в Тартусе. Вот и пришлось морем, на Кипр». Шкипер сощурился, не насмешливо, как отметил молодой человек, скорее лукаво, а не боязно. «Я сам, правда, там не был, сказать не могу, но в газетах прописано, что лютые они, чуть что, головы режут». Роман пожал плечами. Старомодная манера шкипера изъясняться несколько его озадачивала, она словно вышла из книг или фильмов середины прошлого века. Или это он нарочно валяет дурака, работает на образ? Такая работа, Христофор Бонни, простите, Михаил Христофорыч. Романа так и тянуло назвать собеседника этим знакомым по мультику, именем, отчеством. Тот и правда напоминал Врунгеля, та же седоватая щетка усов, нос картошкой, белый китель с воротником-стойкой, туго застегнутый под подбородком на все крючки. И даже трубка имелась, она дымилась в бронзовой пепельнице, распространяя по кают-компании аромат дорогого табака. «Ничего-ничего, паря», — добродушно отозвался Врунгель. «Меня часто так называют, привык. Если удобно, зови Христофором Бонифатьевичем, но тогда и я уж буду называть тебя Романом, как в документе прописано». «Не против», и ткнул пальцем в корочку с красным крестом, лежащую на столе. «Значит, в Сирию тебя по работе занесло? Что ж, повезло, коли в живых остался. Вот и здесь сбежал от бандитов и прямиком к соотечественникам, то есть к нам, на квадрант. Выходит, везучий ты, Рамон Батькович, а это дорогого стоит. Не думал, как дальше жить, чем заниматься. Когда мне было об этом подумать?» Удивился Роман. «Я тут всего ничего, ничего не понял, ни в чем еще не разобрался. Вот пойму, разберусь, тогда и можно будет думать, а пока оставайся-ка ты на квадранте». Врунгель тяжело поднялся со стула. «А он в возрасте, — подумал Роман, — седьмой десяток разменял, и не вчера. Ночевать тебе где-то надо, не на пристани же, между бочками, есть пить опять же, нужно, в портовых кабачках, даром не накормит. Парень ты крепкий, толковый, свой опять же, русский, а у меня как раз матроса не хватает. Случилось что-то?» Осторожно осведомился Роман. «С мачты сорвался, погиб, утонул, бог с тобой». Врунгель испуганно замахал руками. «Жив-здоров, правда, не сказать, чтобы цел. Я его, поганца такого, списал на берег за буйство и неумеренное пьянство. Я понимаю, впору, во время стоянки грех не выпить, но когда пьяного на борт не свои доставляют, хоть и с побитой рожей, а полиция, со связанными руками и бумажкой о штрафе. Ты не подумай, Поспешно добавил он, сухого закона у нас нет, но меру знать все же надо, иначе одно только свинство выходит и урон репутации. Я вообще-то не употребляю почти, сказал Роман, по праздникам, или там коктейль на каком-нибудь мероприятии, а так, воздерживаюсь. Коктейли у нас не в ходу, уж извини, ухмыльнулся Врунгель, а вот свою чарку в обед каждый имеет, это обязательно. Ты, вот что, парень, сейчас тебя накормит, а потом ступай к боцману, он тебе одежку выдаст, робу, штаны парусиновые, башмаки, койку укажет в кубрике, наутро поставит тебя к работам, пока не освоишься, что-нибудь попроще, медяшку, что ли, драить, как пробьют шестую склянку, заглянешь ко мне, за авансом, 25 талеров, как одна копеечка, а после обеда съедем на берег, по лавочкам в порту пройдемся, а то у тебя даже бритвы с помазком, и тех нет. Тут, знаешь ли, станки не в чести, не говоря уж об электробритвах, обходятся на старинный манер, опасными. Справишься? Роман ответил, что да, справится, хотя и без особой уверенности. Придется справиться, не ходить же заросшим, щетина уже сейчас раздражающе колола шею, надо срочно что-то с этим делать. Вот и хорошо, вот и славно, кивнул Врунгель. После прошвырнемся по городу, а как стемнеет, заглянем к мамаше Гвинкль, Эль у нее отменный, за ним и побеседуем, обстоятельно, не торопясь. Сна не было ни в одном глазу. Со стороны пролива в бухту шла низкая волна, мягко, словно на огромных качелях, раскачивая уснувшую шхуну. В кубрике, низком, подпалубном помещении, Роману вместо обещанной Врунгелем койки выделили простеганные из двух слоев парусины, боцман назвал ее мудреным словом «канифас», обшитых по краям парусиновой же тесьмой с железными люверсами. В люверсы был пропущен тонкий просмоленный канат, которым койку полагалось цеплять к бимсу и устраиваться в ней, подобно дачнику, предающемуся послеобеденному отдыху в гамаке, натянутом между двумя яблонями, или вишнями, или какими-нибудь еще представителями плодово-ягодной флоры, мрачно думал Роман, неуклюже копошась в парусиновых объятиях этого предмета судовой меблировки. Дачнику-то хорошо, он привычный, небось, не раз безмятежно засыпал в провисшем, покачивающемся ложе на дачном ветерке, а каково новичку, одолеваемому самыми разными мыслями. Повозившись на койке с полчаса, Роман осознал, что заснуть не получится, да и не хотелось ему спать, слишком многое надо было обдумать, и делать это лучше снаружи, на свежем воздухе. Он встал, натянул белые парусиновые штаны, джинсы, футболка и пистолет лежали в небольшом деревянном сундучке, выданном боцманом вместе с прочим казенным имуществом, и полез по крутому, с латунными поручнями, трапу вверх. Обуваться не стал, приятно было ощутить голыми подошвами теплые, не успевшие остыть за вечерние часы доски палубы. Очень хотелось лечь, заложив руки за голову, и глядеть вверх, на звезды, думать, перебирая мысленно все, что с ним произошло за этот безумный день. Так Роман и сделал. Сон все не шел, тогда он встал, потянулся, зазминая затекшие суставы и, встав у лееров, попытался разыскать свой пароход, или судно уже ушло, но, вроде, перед побегом он не замечал приготовлений к отправлению. Пароход он не нашел, как не всматривался в темноту. Внешний рейд тонул во мраке, и только кольцо огоньков зоны прибытия да тусклые фонари на мачтах судов, стоящих на бочках, еле-еле проглядывали сквозь спустившийся на бухту туман. Оставался единственный вариант – подняться повыше, воспользовавшись веревочными лесенками, поддерживающими с боков мачты, кажется, они называются ванты, сказано, сделано. Ступеньки приятно щекотали голые ступни, палуба внизу мягко покачивалась. Роман устроился на перекрещенных деревянных брусьях, укрепленных на середине мачты, ухватился за снасти, пожалев мельком, что нет ремня или куска веревки, чтобы обвязаться за пояс, и принялся наблюдать. Пароход вскоре обнаружился на прежнем месте, в километре примерно от броненосца. Некоторое время Роман гадал, обнаружили уже там труп бандита, а заодно и его побег, или до сих пор пребывают в блаженном неведении. Больше наверху делать было нечего, и он сполз по вантам на палубу. Постоял немного у лееров, любуясь картиной ночного Зурбагана, так назвал этот город Врунгель. К своему стыду молодой человек не сразу понял, где он уже слышал это название, а когда все же вспомнил, то принялся гадать, что это случайное совпадение, или город основан неведомыми поклонниками литератора Александра Грина. Но если это так, то каким образом они оказались на другой планете, а это именно другая планета, а то и другой мир, параллельный, о которых так любят писать фантасты. Незнакомый рисунок созвездий над головой ясно на это указывал, и, к тому же, как-то исхитряются до сих пор затаскивать сюда корабли из родного мира, или он вообще в другом измерении, где действуют иные, чуждые землянам законы природы. Между прочим, очень на то похоже, это ему все, что случилось за эти сутки, представляется фантастикой, а вот шкипер квадранта, как и все остальные, Квароман тут встречал, команда парохода, тип в хемингуэевском свитере, мальчишка-бакенщик, даже украинские бандиты, все они похожи, не видят в происходящем ничего заслуживающего удивления. Вопросы, вопросы и ни одного ответа. Дующий со стороны пролива ветерок наливался ночной свежестью, стало зябко, кожа на голом торсе и плечах покрылась крупными мурашками, и он полез вниз, в кубрик, позавидовав попутно матросам шхуны, те соскальзывали по поручням трапа на ладонях, не касаясь ногами ступенек. «Интересно, сколько пройдет времени, пока он сам научится такому», — подумал Роман. «Нет, теперь уже Рамон, так ведь его представил боцману Врунгель». Он поворочился, устраиваясь в койке гамаке, и через несколько минут провалился объятия в глубокого, без сновидений, сна. 6. Стрелки наручных часов показывали 6 утра. Роман, поднятый с койки зычным рыком боцмана и частым, медным бряканьем рынды, торопливо натянул штаны и выскочил на палубу, в гальюн. Посетив установленную на полубаке парусиновую будку, он вскарабкался на салинг, так именовались перекрещенные брусья, с которых он ночью наблюдал за бухтой. Парохода на месте не оказалось. Вместо его на волнах покачивалась большая, рыжая от ржавчины бочка, за ней белели бакины зоны прибытия. Дальше, километрах в полутора, Роман обнаружил еще один составленный из бакинов круг. Пока он гадал, зачем он понадобился, дублер первого, или что-то другое, в круг зашло судно, длинный очень низкий пароход с высокой, густо дымящей трубой, вовсе без мачт, с единственным большим грибным колесом на корме. Двигался пароход, как заметил Роман, точно по прямой, соединяющей круг и высящуюся на утесе башенку маяка, и не успел молодой человек навести на него одолженный у Врунгеля бинокль, как судно исчезло в прозрачном вихре, оставив после себя лишь рябь на воде. Что ж, теперь хотя бы стало ясно, куда деваются суда, прибывающие в бухту через зону прибытия. Вот через этот самый круг они и уходят, спеша по своим делам в неведомые миры, лежащие под неведомыми звездами. Понаблюдав еще с полчаса за зоной отбытия, за это время через нее прошли два парусника и нечто вроде грузовой баржи с рядами весел по бортам, он спустился на палубу. Судовой колокол брякнул, подавая сигнал к приему пищи, и молодой человек осознал вдруг, что проголодался, прямо как волк. Если Роман рассчитывал, что Врунгель снова пригласит его завтракать в кают-компанию, то тут ему пришлось испытать разочарование. Вслед за остальными матросами он спустился в кубрик. Гамаков там уже не было, вместо них с подволока, так называется потолок подпалубных помещений, свешивался на канатах длинный дощатый стол. Койки же сразу после побудки убрали в особые, устроенные вдоль бортов ячейки, именуемые коечные сетки. Он осведомился у одного из матросов, зачем это нужно, ведь парусина за день наверняка пропитается влагой, и придется спать на мокром. Ответ поверг его в недоумение. Оказалось, что свернутые в тугие коконы койки призваны защищать людей на палубе от пули картечи. На вопрос «А что?» «Тут и такое случается», матрос поглядел на него странно и ничего не ответил. Беседовали они по-русски. Матрос говорил с сильным акцентом, напоминающим выговор жителей Португалии, мешал русские слова с фразами на зурбаганском языке, так Роман теперь называл псевдоэсперанто, но, несмотря на это, они хорошо понимали друг друга. Роман собрался, было спросить, где тот научился говорить по-русски, но матрос дожидаться не стал. Затянул узлы коечной сетки и порысил в кубрик, посоветовав собеседнику не зевать. Совет был хорош, в этом он убедился, увидев, как торопливо соседи по столу вычерпывают из маленького горшочка масло. Густо желтое, кажется топленое, оно полагалось к каше, по вкусу и консистенции напоминающее овсянку, но с явственным ореховым привкусом. Кроме этого горшочка, на столе имелась миска с колотым темно-бурым, тростниковым, как ему объяснили, сахаром и большой жестяной кофейник. Матросы по очереди наливали густой ароматный, щедро сдобренный корицей и перцем напиток по жестяным кружкам, каждая с выцарапанным на боку именем владельца. Своей кружки, как, впрочем, и ложки, у новоиспеченного матроса не было, и то и другое вручил ему боцман, пробурчав под нос на зурбаганском что-то вроде «будешь должен». Он не ответил, уминал за обе щеки вкуснейшую, сдобренную маслом, корицей, сахаром и кусочками сухофруктов кашу. Кофе тоже был с пряностями, корицей и перцем. Некоторые матросы сыпали в чашки соли и добавляли кусочки масла. В общем, на местную кормежку грех было жаловаться, кормили вкусно, обильно, от пуза. Удивляло, разве что, отсутствие хлеба или хотя бы сухарей. Может, подумал он, они тут полагаются только к обеду. Вместо хлеба на столе обнаружилась большая жестяная миска, полная темно-коричневых кусочков. Это оказался горький, очень вкусный, с легким привкусом миндаля, шоколад. Некоторые матросы рассовывали лакомства по карманам, и Роман с удовольствием последовал их примеру. Неизвестно, когда тут обед, а шоколад, как известно, штука питательная. Завтрак тем временем подошел к концу. Сотрапезники Романа один за другим потянулись на палубу, кто-то переговаривался, кто-то обменивался сальными шутками, кто-то ковырялся в зубах длинной щепкой. Он пошел, было, за ними, но не тут-то было. Боцман тормознул его, ткнув заскорузлым, пожелтевшим от табака пальцем сперва в заваленный грязной посудой стол, а потом в жестяной таз, полный желтоватых и серых комьев размером с кулак. Серые при ближайшем рассмотрении оказались обычной пемзой, а желтый Роман после некоторых колебаний определил, как куски морской губки. Все было ясно без разъяснений. Морская служба начинается для него не с вахты авралов, не с работы с парусами и канатами, и даже не с загадочной драйки медяшки, о которой обмолвился давеча Врунгель, а с самых что ни на есть неромантических обязанностей уборщика и посудомойки. Пемзой, как выяснилось, следовало отскребать жирные пятна со стола. Губкой же нужно было мыть посуду, совсем, как дома, на кухне, предварительно брызнув на нее из пластиковой бутылки с моющим средством, пахнущим цитрусами, судя по этикетке, произведенным компанией «Эколюкс» в городе Эрмавир Краснодарской губернии. Это вселяло некоторый оптимизм, как и браслет с электронными часами, который Роман подметил на запястье боцмана. Выходило, что квадрант бывает на земле, или, во всяком случае, получает оттуда товары, а значит, и у него есть шанс вернуться домой. Впрочем, нельзя сказать, что он так уж тосковал по оставленной земле. Теперь, после того, как пароход с бандитами и беженцами остался позади, он воспринимал происходящее, как увлекательное приключение, и нисколько не жаждал его прервать. Конечно, домой рано или поздно захочется, но стоит ли торопить события, тем более, что, как говаривал, помнится, кот в мультике «Возвращение блудного попугая» нас и здесь неплохо кормит. В самом деле, пока что пожаловаться Роману было ни на что. Матросские обязанности, хотя и начавшиеся с мытья посуды, ничуть его не напрягали. Да что там, дома люди отдают немалые деньги, чтобы ненадолго оказаться в такой роли. Ему же все это преподносит на блюдечке, пообещав еще и заплатить. Конечно, квадрант 2 куда как скромнее огромных учебных парусников вроде Седова или Крузенштерна, на которых дома устраивают такие вот туры с эффектом присутствия. И сомнительно, что программой здесь предусмотрено вручение нарядного сертификата, удостоверяющий, что его владелец в течение недели был настоящим матросом на настоящем парусном судне. Но разве в этом дело? С посудой, как и с очисткой стола, Роман справился сравнительно быстро, сказался год срочной службы, где ему не раз приходилось отрабатывать наряды на кухне. На этом гигиенические процедуры не закончились. На смену пемзе пришла плоская, метр в поперечнике плита из камня песчаника. Ее, обвязанную канатом, Роман на пару с другим матросом, тем что, давеча наставлял его насчет коечных сеток, таскал по палубе, отскребая с нее грязь. После этого тиковые доски поливали, скатывали, как выразился напарник, забортной водой из шлангов, драили швабрами в виде пучка канатов, насаженных на длинную ручку и, наконец, лопатили, терли особыми деревянными лопатами, обшитыми по нижней кромке кожей, избавляя доски от остатков воды. На этом утренняя приборка закончилась, и пришло время обещанной медяшки. Загадочная эта процедура заключалась в чистке разного рода латунных и бронзовых предметов при помощи куска сукна и белого порошка, который Роман поначалу принял за зубной, но на поверку оказавшийся толченым мелом. Медяшку следовало драить до блеска. Боцман самолично принимал работу, безжалостно заставляя переделывать, если обнаруживал на поверхности металла что-то, хотя бы отдаленно напоминающее пятнышко. В результате, порученная заботам Романа медяшка, пара латунных труб с воронками наверху, служащих, как пояснил поднявшийся на мостик Врунгель, для передачи команд в машинное отделение, засияла на утреннем солнце так, что на нее стало больно смотреть. Боцман, принимая работу, что-то пробурчал на зурбаганском и одобрительно кивнул. Роман, не дожидаясь, пока он придумает для него новую работу, тут, как он успел заметить, это происходило быстро, направился на полубак, отмывать руки от ядовито-зеленых пятен, и тут матрос, стоявший на крыле мостика, заорал, тыча рукой в сторону выхода с рейда. «Вот, Сергей Дмитрич, прошу любить и жаловать. Рамон, наш с тобой земляк, вчера на борт квадранта забрался, весь встрепанный, не в себе, утверждает, что сбежал от самых натуральных работорговцев. Ты когда-нибудь слышал о таком? Работорговцы в Зурбагане? Куда этот мир катится?» Мужчина, к которому обращался шкипер, коренастый, широкоплечий, среднего роста, с ежиком русых волос, поднялся на шхуну с подвалившего судна. Двухмачтовое, с дощатым, выкрашенным шаровой краской корпусом и низкой рубкой, оно казалось совсем крошечным, меньше даже баркаса, на котором Роман сбежал из сирийской латаки. Борт посудинки был на метр ниже борта квадранта, и новоприбывшему пришлось карабкаться по веревочному трапу. Вслед за ним на шхуну запрыгнула большая собака, Врунгель потрепал ее по лохматой башке, как старую знакомую. Псина в ответ облизала шкиперу ладони. «От работорговцев, говоришь?» Новоприбывший критически оглядел Романа. Молодой человек стоял за спиной шкипера, босой, голый по пояс, с изгвозданной зелеными пятнами суконкой в руках. «Он что же, вплавь от них сбежал, в одних штанах?» «Не», Врунгель помотал головой. «Штаны мы ему тут выдали, а на шхуну его к Най доставил, мальчишка-фитильщик. Помните, он месяц назад гостил вместе с Террием на нашем острове? Так вот, Кнай говорит, что подобрал его на внешнем рейде, возле большого парохода. А почему к тебе привез? Услышал, как он матюкается, и подумал, что наш. Ясно, гость кивнул. И ты, Бонифатьевич, сразу его зашанхаил? Был еще в позапрошлом веке такой способ пополнять команду. Пояснил он уже Роману, матроса напаивали в припортовом кабаке до изумления, доставляли в таком состоянии на судно, и пока тот не проспался, выходили в море, и приходилось бедняге служить уже там, пока не ухитрялся сбежать в каком-нибудь порту. «Ну почему за Шанхаил?» – обиделся шкипер. «Он, вроде, не против, не против», – подтвердил Роман. «Мне даже нравится, только непонятно тут все, странно. Например, как мы сюда попали. Придет время, все поймете», – пообещал гость. «Документ какой-нибудь имеется?» Он внимательно изучил корочки с красным крестом. «Роман Меркадер, это же надо такое придумать. Ладно, пусть пока будет так. Не против, юноша?» Роман пожал плечами. «Пусть будет». Немного царапнуло обращение. На глаз гость был ненамного старше, чем он. Лет 30, может, немного больше. А туда же, юноша. Вот и договорились. Гость кивнул и протянул документ владельцу. «Значит, бумаги в порядке. Да и кому они тут, в сущности, нужны? Ты уж извини, Бонифатьевич, я у тебя твоего рекрута заберу». «Да я разве ж против?» Шкипер развел рукам. «Ты начальство, тебе виднее. Забирай, конечно, мы и так в город собирались, прикупить ему кое-какое барахлишко, в белом дельфине посидеть, вот со мной и посидит, и закупить все, что нужно помогу, и город ему покажу, ну и на вопросы отвечу, у него их, надо полагать, море. Заодно, кстати, и сам расспрошу, каким ветром его к нам занесло. Все же не каждый день наши соотечественники объявляются в Зурбагане, надо разобраться». «Нравится такой план, парень?» – спросил он у Романа. Тот торопливо закивал в ответ. «Иди тогда, собирайся, у тебя полчаса, а мы пока с Михаилом Христофорычем надо десятком слов перекинуться». «И вот еще что», – он критически оглядел Романов наряд, состоящий из парусиновых штанов. «У тебя земная одежда сохранилась?» «Да, джинсы, футболка и кроссовки. Вот их и надень. В Зурбагане и не к такому привыкли, удивляться не станут. А матросские шмотки оставь на шхуне, еще пригодятся». 7. Что это за хреновина? Роман недоуменно вертел в пальцах кожаный браслет из толстой кожи с кольцом для большого пальца и вставкой в виде медного, испещренного мелкими углублениями диска. Рассмотрел и так, и эдак, надел на руку, продев в кольцо большой палец. Вставка при этом оказалась у его мясистого основания, с внутренней стороны ладони. Гартаман или, как его еще называют, платан, ответил Сергей. Гартаманом пользуются при починке парусов, чтобы проталкивать иглы сквозь сложенную в несколько раз ткань. Видишь этот кругляш, в него как раз и упирают тупой кончик иглы, как в обыкновенный наперсток. Незаменимая вещь для матроса парусного судна. Если собираешься остаться на квадранте, тебе тоже такой понадобится, если, конечно, не хочешь ходить с исколотыми ладонями. И со значением покосился на собеседника. Роман спрятал вздох. Это была третья за последние полтора часа попытка завести разговор о планах на будущее, но он всякий раз увиливал, отделываясь фразами вроде «там видно будет» или, как вот сейчас, неопределенным пожатием плеч. «Ну, хозяин-барин, хочет живет, хочет удавиться», не стал настаивать Сергей. «А гартаман все же купить надо, как и прочий матросский приклад, набор парусных игл, пару мотков суровых ниток для починки парусов, складный нож со свайкой, кусочек пчелиного воска. Ну и нож, конечно, раскладной, со свайкой и шилом. Какой ты будешь матрос без ножа?» С покупками покончили быстро, в ловчонке, куда они заглянули, едва сойдя на пирс с борта Штральзунда, так называлась посудина, на которой Сергей прибыл в Зурбаган, было все необходимое в матросском быту. Вдобавок к перечисленным аксессуарам, он убедил Романа приобрести клеенчатый шлюпочный плащ, просмоленную шляпу зюидвестку, в точности как те, что носили матросы с парохода, и две пары рукавиц из толстого спилка. «Пригодится работать с канатами», — пояснил Сергей, — «без них руки до костей обдерешь». Роман хотел заплатить за купленное из своего аванса, Врунгель не обманул и перед отбытием на берег выдал ему 25 увесистых золотых кругляшей с корабликом на реверсе. На аверсе имелась надпись «Кириллица» и «Римская единица». Сергей эту попытку решительно пресек. «Найдешь еще, на что потратить», — заявил он, — «а у меня в этой ловчонке неограниченный кредит». Роман сложил покупки в специально для этого приобретенный парусиновый мешок с плечевыми лямками и просмоленным репшнуром, затягивающим горловину, и вслед за своим провожатым покинул заведение. Следующие часа полтора они бродили по городу. Глаза у Романа разбегались, решительно, Зурбаган не походил ни на один из городов, которые ему приходилось когда-нибудь видеть. Он весь был словно составлен из кусочков разных мозаичных картин. На смену припортовым кварталам с домами, выстроившимся вдоль причалов, словно на полотнах Душана Крадлица сменялись рядами пакгаузов, в проездах между которыми громоздились штабеля бочек и досок. Вместо них возникали широкие торговые улицы, щеголяющие многочисленными витринами, одесскими или, может, парижскими, каштанами, чугунными столбами газовых, погашенных по дневному времени фонарей. Еще несколько шагов, и вы попадали в лабиринт узких, порой взбирающихся ступеньками в гору, переулков, заставленных домишками с узкими, на 2-3 окна, фасадами и миниатюрными, утопающими в зелени палисадниками закованными оградами. Круглые, обкатанные морем булыжники под ногами сменялись тесанными гранитными брусками, гравием, кое-где даже дощатыми тротуарами. По улицам, улочкам, переулком катились экипажи, взглянув на которые Роман припомнил слово «фиакр», открытые ландо, телеги, груженные разнообразным барахлом. Раза два опались даже лондонские кэбы с парой высоченных колес и кучером на высоком сиденье за спиной седока. И пешеходы, одетые по-разному, парочки, группки, одиночки, разнообразно одетые, спешащие, неторопливо прогуливающиеся, глазеющие на витрины магазинов и лавочек. У одной из таких витрин, на центральной улице, которую Сергей назвал «Улица Полнолуния», они задержались, остановились. В витрине за зеркальными стеклами, на бархатных подушках и подставках из благородного полированного дерева красовалось оружие, самое разнообразное: револьверы, охотничьи двустволки, карабины, шпаги, сабли, кинжалы, охотничьи ножи. Спутник Романа сделал приглашающий жест рукой, предлагая посетить заведение, но молодой человек отрицательно мотнул головой. «С вашего позволения, Сергей Дмитриевич, я лучше вот сюда», и показал на соседнюю ловчонку. Витрины у нее не было, вместо этого над приоткрытой дверью покачивалось на ветру ажурное отчеканенное из тонкой меди изображение скрипки и флейты поверх надписи латиницей. «Продажа ноты музыкальных инструментов», прочел Сергей. «Признаюсь, молодой человек, вы сумели меня удивить. Дело в том, что все, кому я раньше показывал Зурбаган, обычно стремились посетить именно оружейный магазин. Ну, да коли есть желание, отчего бы не зайти», — Признаюсь, мне даже любопытно, что вы там выберете. Банджа, Сергей озадаченно крякнул, рассматривая покупку. Нет, хорошая вещь, я не спорю, но почему не гитара? Я не специалист, но, по-моему, тут есть весьма достойные экземпляры. На бандже я начал играть еще во время учебы в универе. Мы с ребятами собрали тогда группу, исполняли джазовые композиции. Я тогда действительно играл на гитаре, но когда перешли на кантри, мне и пришлось освоить, что за кантри без банджа, сами подумайте. Роман постучал согнутым пальцем по мембране, натянутой под четырьмя струнами, и инструмент отозвался звенящим гулом. А тут увидел, и сразу решил, что беру. Сами подумайте, гитару на парусном судне сберечь будет трудновато, отсыреет, дека покоробится, фанера расслоится и все, можно выбрасывать. А тут массив красного дерева, сантиметр, не меньше, хоть водой поливай, что ему сделается. Разве что мембрана попортится от сырости, так ее и сменить недолго. А винты какие, колки, это вам не серийная штамповка, посеребренная латунь, ручная работа, удобная вещь. Крепкая, в любой угол можно засунуть, хоть под койку и будет там лежать безо всякого вреда. С фортепиано и полмили не пройти, скрипка сырости не терпит, пропадет, и орган по Нилу вверх не провести. Чтобы в тропиках звучал он средь болот, прочитал нараспев Сергей. Ну а я качаюсь в ранце за спиной, сжато кофе и беконом с двух сторон, и когда отряд ползет как неживой, слышен тотчас подгоняющий мой звон. Подхватил Роман. Я собирался переложить песнь банджа на музыку, да все руки не доходили. Может, теперь дойдут. Я ведь, не поверите, тоже когда-то пел Киплинга, правда, под гитару. И пыль-пыль-пыль, и фузи-вузи, и наше море кормили мы тысячи лет. Давно это было, лет 30 назад. Роман кивнул. Он уже знал удивительную историю собеседника, перенесшегося через фарватеры на 30 лет вперед. Сергей взвесил инструмент на руках, провел ладонью по полированной древесине, прикоснулся, нежно к струнам. «Да, для Кубрика самый раз будет», — сказал он. «Парни порадуются, им не хватает в рейсе развлечений. А так, вечерком, после вахты приходилось, может, слышать песни шанти, их только под банджой петь». Роман согласно кивнул. Он знал, конечно, об особых морских песнях, которые моряки пели при разных судовых работах, одними отмеривали ритм, работая со снастями, другие, тягучие, длинные, пели на отдыхе, под третьи все разом выбирали шкоты или подтягивали креем тяжелые полотнища парусов. Сергей словно прочел его мысли, и покосился, из-под лобья, испытующе. «Вы что же, решились все-таки остаться у старины Бонифатьевича? Если да, не могу не одобрить, уже пятый раз», — отметил, едва удержавшись от вздоха, Роман. «Пора с этим что-то делать, давайте договоримся». Сергей Дмитриевич, он постарался, чтобы голос звучал по возможности официально. Когда решу, я сам об этом скажу, и не нужно все время торопить и переспрашивать. Вы лучше рассказали бы, что тут у вас творится, а то сплошные урывки, намеки, как тут что-то решать. Хорошо, будь по-твоему. Сергей похлопал его по плечу, как показалось, с облегчением. Только давай договоримся. Дальше на ты, не настолько уж я тебя старше. А сейчас, бери свою балалайку и пойдем-ка мы, в самом деле, в Белый Дельфин. У тетушки Гвинкли морская кухня лучшая в Зурбагане, пальчики оближешь, а ушель. Закажем по паре пинт, посидим, я все и объясню. Только уж и ты расскажи насчет парохода с беженцами, очень меня эта тема интересует. Нельзя ее просто так взять и задвинуть подальше, никак нельзя. «Все, больше не могу, лопну». Роман сыто икнул и, ничуть не смутясь, откинулся на спинку стула. Да из чего смущаться, нравы в заведении царили самые простецкие, под стать заполнявшие его публики. Случалось мне бывать в разных рыбных ресторанах, и на Кипре, и в Италии, и на островах греческого архипелага, такие маленькие, словно из позапрошлого века, там готовят по бабушкиным рецептам, но до здешней кухни, кажу я вам, им всем далеко. Устрицы, запеченные под винным соусом, это нечто, а уж буйбис. Он и Сергей сидели в Белом Дельфине уже второй час и за это время успели продегустировать несколько фирменных блюд, запивая их ледяным элем, который тут подавали в большом запотевшем глиняном кувшине, вмещавшем, как сообщила подавшая его хозяйка заведения, 4 полные пинты. Сейчас кувшин был пуст почти наполовину, и останавливаться на этом никто не собирался. «Ну, это все же не совсем буйбис», — заметил Сергей. Он тоже был сыт, доволен жизнью и добродушен, и собирался оставаться таким, пока не дошло до серьезного разговора, ради которого они сюда и зашли. Этот суп именуется зурбаганское ухо, а есть еще ланиферское, в нее вместо устрицы креветок кладут гребешков, и непременно тех, что привозит с острова Ланифер. В отличие от колонии Ланифер из одноименного рассказа, он не в далеких тропических морях, а милях в 300 на запад от Зубрагана, если идти вдоль побережья. С колонией есть регулярное каботажное сообщение, вот и возит оттуда этих гребешков, в таких здоровенных плетеных корзинах, переложенными мокрыми водорослями. Тут вся соль в том, чтобы довести моллюсков живыми, иначе вкус будет не тот. Похоже, здешняя география сильно отличается от той, что описано у Александра Грина. Роман задумчиво посмотрел на большую, в половину стены, карту, висящую рядом с портретом писателя. Он ведь тут побывал, верно? Сергей усмехнулся, нацедил в большую оловянную кружку эля, сдул густую, с коричневым оттенком, пену, отхлебнул и подцепил двузубой вилкой устрицу. Бонифатьевич успел рассказать, да, побывал, и даже впутался тут в какую-то загадочную историю, я тебе потом, а сейчас, давай-ка к делу. Это про пароход? Роман поморщился, я же все уже рассказал, все, да не все, вот, к примеру, никто из этих украинцев не упоминал, куда они собрались после Зурбагана. Я понимаю, тема не для обсуждения, но может, кто случайно проболтался. Куда-то ведь они везли этих несчастных, собирались передать, продать что, так ни разу и не похвастались будущими барышами. Не было ничего, говорю же, может, они и сами не знали, я бы не удивился, по виду чистые громилы с куриными мозгами. А вот кто знал наверняка, это тот скандинав, Улов, который меня допрашивал, я говорил, да, помню. Кивнул Сергей, вот кого бы подержать за кадык, но сие, увы, невозможно, сбежал, мерзавец, скрылся вместе с пароходом и невольниками, ну, так он снова появится, если рейс удачный, приносит прибыль, наверняка захотят повторить, захотят, верно, Сергей повертел вилку в пальцах, но тут вступают в дело законы Зурбагана, и тут есть свои особенности, ты ведь заметил, что ваш пароход, кстати, он называется «Серая чайка», запомни на будущее, не входил на внутренний рейд, заметил, конечно, стоял на бочке, на внешнем рейде, меня еще пацан, бакинщик, там подобрал, фитильщик, они называют себя фитильщиками, это важно, да хоть фонарщиками, и причем тут внешний рейд, в нем все дело, здесь разделяют те суда, что проходит маячный мир без задержки, транзитом, делая остановки те, что задерживаются в Зурбагане. Первые не заходят на внутренний рейд, остаиваются на внешнем, берут, если нужно, нового лоцмана, пополняют запасы, и себе следуют дальше. По закону они не могут задерживаться больше, чем на сутки. Если же просрочат или пройдут все-таки через проход в брикватере на внутренний рейд, все, переходит в категорию, подлежащих досмотру. Предполагается, видишь ли, что они могут оставить в Зурбагане какие-нибудь грузы или что-то отсюда взять, а это уже в таможенников. Они имеют судно досмотреть груз, наложить пошлину, а то и вовсе конфисковать товары и даже судно, если, конечно, найдется, за что. Роман некоторое время обдумывал полученную информацию, не забывая прихлебывать эль. И что же, не случается контрабанды. Можно ведь и на внешнем рейде перегрузиться. Случается, но крайне редко. Все ведь на виду, а наказание за нарушение одно единственное. Проштрафившихся выдворяют с запретом появляться в Зурбагане, неважно, транзитом или с заходом в порт. Запрет накладывается бессрочно, как на судно, так и на капитана, отменить его нельзя. А лоцман, они ведь тоже могут ловчить, разве нет? Сергей нахмурился. А вот это вряд ли. Стоит лоцману попасться на таких махинациях, все, прощая гильдия, причем навсегда. Ну да, вспомнил Роман, он ведь и сам лоцман, ему виднее, что за порядки в их этой их гильдии. То есть, если даже серная чайка снова явится сюда с беженцами на борту, ничего с этим сделать нельзя, а как же власти Зурбагана? Они что же, готовы терпеть работорговлю? Считается, что это не их дело. Иначе пришлось бы задерживать все суда с пассажирами, расспрашивать каждого, выяснять, по своей воле он отправился в путь, или по принуждению. Прикинь, сколько на это уйдет времени. Роман кивнул, уже прикинул. Стоянка в порту стоит денег, платить никому неохота, вот и закрывают глаза. Скажи, а тебе, или Бонифатьевичу приходилось перевозить пассажиров? Не так, чтобы одного-двух, а сразу много, десятки, Сергей утвердительно кивнул. Приходилось и еще придется. Мы ведь постоянно ходим туда-сюда с Земли, а неги в мир трех лун, возим переселенцев, и на квадранте, и на клевере, даже иногда на Штральзунде, хотя туда много не впихнешь, человек 5-6 от силы. Но да, возим, и заметь, каждый раз заходим на внутренний рейд, чтобы портовые власти расспросили пассажиров и убедились, что насилием тут и не пахнет. И что же, вас тоже проверяют? Поначалу, да, проверяли. А как иначе? И суда досматривали, и команду опрашивали, пассажиров, даже переводчика для этого нашли со знанием русского языка. Но потом уяснили, что мы закона не нарушаем, и теперь ограничиваются формальным досмотром, для галочки, проверками. Репутация, она, знаешь ли, дорогого стоит. А если будет заранее известно, что на судне невольники, неужели нельзя будет тогда устроить проверку? Сергей пожал плечами. Как? Законом подобное не предусмотрено. Вот если они войдут на внутренний рейд, тогда конечно. Но они не войдут. Роман помолчал, пытаясь отыскать в рассуждениях собеседника слабое место. Не нашел. То есть ничего сделать нельзя? Но это неправильно. Собеседник помедлил. Есть один вариант. Где, ты говоришь, они вошли на фарватер, в греческом архипелаге? Ну да. А что, это важно? Еще как важно. Сергей оживился. Понимаешь, в теории войти на фарватер можно, воспользовавшись любым, вообще любым, маяком. Это не так уж сложно, справится любой лоцман, состоящий в гильдии, нужна только правильно настроенная астролябия, это прибор такой, потом покажу. Фокус в том, что большинство лоцманов имеет право водить суда только по зарегистрированным фарватерам, пользуясь маяками, внесенными в реестр. Для того, чтобы использовать другие маяки, прокладывать новые фарватеры, вносить их в реестр, нужна особая лицензия, а ее дают далеко не всякому. У мастера Валуера, моего наставника, такая была, а у тебя, недавно получил. А вот лоцман, который привел сюда серую чайку, ее не имеет, я проверял. Когда это он успел? Подумал Роман, с тех пор, как сошли со Штральзунда на берег, они ни разу не расставались. Или у них тут какие-то особенные способы связи, но вслух, разумеется, ничего не сказал. Входит, этот лоцман нарушил закон, да. Если удастся это доказать, то когда серая чайка снова появится в Зурбагане, можно добиться ее ареста и возбудить расследование. Но сперва нужно доказать, что они воспользовались маяком вне реестра. И как это сделать, пока не знаю. Сергей пожал плечами, но мы обязательно что-нибудь придумаем. Вот покончим с ужином. Так сразу и займемся. И нацелился вилкой на последнюю оставшуюся на тарелке устрицу. Конец первой части. Часть вторая. Нормальные герои всегда идут в обход. И Роман подошел к краю, заглянул вниз. У подножия почти отвесной скалы гудел прибой. Звуки долетали сюда, наверх, приглушенными, то нарастающими, то сходящими на нет. Океан, словно титаническое живое существо, ворочался сбоку на бок, никак не находя покоя в вечной своей бессоннице. Он обернулся. Площадка была вырублена в острой кромке скалы гигантской ступенькой. Башня маяка высилась посредине решетчатой пирамиды, и верхушка ее сияла многочисленными зеркальными гранями. «Странно все же, что вы решили обойтись без источника света», — сказал он. «Я не говорю, электрический фонарь, хотя могли бы поставить на скале, повыше ветряк, но хотя бы масляный или керосиновый. Ветряки Роман видел внизу. В поселке, целая их роща высилась за поселением, старательно перемалывая воздух белыми двухметровыми лопастями. Еще два лежали в разобранном виде под навесом, на упаковочной пленке Роман прочитал название фирмы-производителя из китайского Далиня. Кроме ветряков, были там и солнечные панели, зеркально блестели на крышах чуть ли не каждого дома, а значит, в электроэнергии поселенцы недостатка не испытывали. Любопытно только, где они берут на все это деньги. Игрушки-то не дешевые, да и обслуживание их вылетает в копеечку, это только дилетанты полагают чистую зеленую энергию бесплатной. Хотя, тут и бензиновые генераторы имеются, проходя через селение, он заметил несколько под навесами возле домов. Вообще-то, надо признать, что переселенцы неплохо устроились тут, на острове, как, бишь, они его называют, остров Валуэр. Климат поистине райский, коралловый песок, прозрачная лагуна, буйная растительность, никаких кровососов, летающих или ползающих, сбегающие с гор ручьи дают вдоволь чистейшей пресной воды, Куда там святому источнику или Шишкину лесу? Полным-полно самых разных фруктов, кокосовые орехи, съедобные растения, плодородная почва, палку воткни, и та расцветет, богатейшая рыбалка, не менее обширная охота. А, главное, это не экзотический курорт, не приключенческое шоу с выживанием на необитаемом тропическом острове, нет, вокруг раскинулся нетронутый мир, самый настоящий, ждущий своих первооткрывателей и первопроходцев, мир, который еще предстоит освоить, сделать пригодным для людей. Неудивительно, что поток переселенцев, что с земли, что из Зурбагана, не иссякает. Сергей, помнится, говорил, что ежемесячно на остров прибывает не меньше 30 новичков, не успевают строить для них жилье.